то вместе с ним в довесок приходит и его проклятие, которые вливаются в родовую магию, протараторила Гермиона. Именно отсюда и пошла неприязнь чистокровных к маглорожденным волшебникам. Поэтому таких маглорожденных называют грязнокровками. Но ведь дети не виноваты в том, что совершили их предки. Да неужели? Удивленно спросила мадам Максим. Тогда кто мешает им пройти ритуал у гоблинов, чтобы узнать о своем наследии? Почему не узнают о своих обязанностях перед магией? Вы ведь не думаете, что подобная сила дана вам просто так? Почему они не соблюдают традиции магического мира? Ведь они возникли не на пустом месте. Все традиции лишь помогают соблюдать и понимать законы магии. И поверь мне, девочка, чтобы записать эти традиции волшебники, писавшие их, заплатили своей кровью и магией. Гермиона не выдержала и со слезами на глазах в отчаянии прокричала. Но нам об этом никто не говорит. Именно, мисс Грейнджер. Крик Делакура был не менее громким. Ваши учителя плюнули на свои обязанности. Им-то что? Они же получили полноценное образование. Даже чистокровные маги, хранители знаний и традиций магического мира, кому самой магией было завещено копить и приумножать магические знания и силу, изуродовали само понятие сказанного. Лишь сохраняя знания аристократам будет что передать молодому поколению магов. Вместо этого маги Англии запрещают все, что можно запретить. Черная и белая магия. Большей глупости я не слышал. Что может быть важнее, левый глаз или правый? Магия едина. Лишь получив от наставников знания, молодое поколение сможет создать что-то новое и более совершенное. Однако аристократы продолжают прятать в своих фамильных библиотеках то немногое, что еще осталось. Нет, я не говорю о семейных заклятиях, которые разрабатываются и передаются в семьях из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Эти заклятия являются основой безопасности, процветания и благополучия этих родов. И то, что Дамблдор требует, заметь, не просит, а именно требует поделиться ими родовыми знаниями, ставя тем самым на грань полного уничтожения весь род, иначе как алчностью к чужому добру назвать не могу. Я думаю, вам знаком закон об интеллектуальной собственности, распространенный в мире маглов. Гермиона и Гарри кивнули головами. Так вот, у магов такого закона нет. Если вы хотите получить новое заклятие, придуманное другим волшебником, то вы должны заплатить. В этом мире ничего не дается бесплатно. У магии свои законы, мистер Поттер, предупреждаю вас сразу. Вы можете поделиться родовыми знаниями только с членом вашей семьи. Вы знаете, что будет с древним родом, который передаст постороннему хотя бы часть своих родовых заклятий. Яркий пример – это Уизли. Клеймо предателей крови дается не за общение с маглами, как пытается всех вас убедить ваш директор, иначе Мерлин был бы первым предателем крови. Я даже боюсь гадать, что натворил род Уизли. Возможно, убийство ребенка или последнего представителя древнего рода, в результате чего род прервался. Причем не на дуэли, а именно вероломное убийство. Возможно, изнасилование волшебницы, но скорее всего попытка кражи чужого наследия. Кража наследия – это как? Гермиона была как всегда в своем репертуаре. Допустим, девушка – единственная наследница древнего рода. Помимо магической силы, и не просто силы, а силы, которую род копил столетиями, она наследует еще и родовые дары. Например, предрасположенность к зельям. Посмотрев, как Поттер скривился, мадам Максим продолжила. Нее не только будут получаться зелья с первого раза, они будут намного более высокого качества. Более того, она как бы чувствует, какие ингредиенты нужно добавлять и в какое время, а какие вообще лучше заменить. Например, нам известно, что мама Поттера имела очень развитый дар к зельеварению. Даже профессор Снейп не мог сравниться с ней, хотя он считается самым молодым мастером-зельеваром этого столетия. Так вот, взяв в жены такую девушку, род ее мужа получит этот дар. Впоследствии в этом роду начнут рождаться маги с талантом в зельеварении. Разумеется, его нужно будет развивать. Однако, если девушку возьмут замуж против ее воли, например силой, под заклятием Империус или опоив любовными зельями, то подобное деяние магия расценит как кражу магии рода и магических даров. И тогда муж девушки получает печать от магии предатель крови. Правда, если этот мерзавец опомнится или его потомки попросят прощения у магии за деяние своего предка, то у этого рода будет возможность искупить вину и очистить свою магию от клейма. Но то, что Уизли выдали Дамблдору все родовые секреты, поставила их род на грань полного уничтожения без права на возрождение. Повторяю, Гермиона, у магии свои законы. Через поколение максимум через два, Рот Уизли навсегда покинет магия. Если у моей мамы был дар к зельеварению, то почему я не унаследовал его? Хороший вопрос, мистер Поттер. Я советую задать его гоблинам при прохождении соответствующего ритуала. Но вернемся к вашему директору. Дамблдор смог дотянуться до многих подобных знаний, мисс Грейнджер, до очень многих. Голос Делакура был хмур, но вот что удивительно. Сам-то он знаниями не делится, хотя ему по статусу положено, ведь он директор школы. А знаете, что удивляет больше всего? Он даже не хочет ответить на прямой вопрос. Сразу уводит разговор на другую тему, в частности о всеобщем благе. Гарри и Гермиона переглянулись. Они и сами часто попадали в такое положение с вопросами к великому волшебнику и выслушивали ответы, которые не имели к вопросу никакого отношения, правда, почему-то не обращали на это внимания. Вот он и не оставил чистокровным родом выбора, и они были вынуждены пойти за Волан-де-Мортом. Между тем продолжал Делакур, но мадам Максим права, основу магии аристократы обязаны были передать. Однако как раз эти-то знания Дамблдора и не интересуют. А зачем? Основу магии, в отличие от вас, он знает. Более того, он сделал все возможное, чтобы скрыть их от вас. Значит, я все же грязнокровка. На Гермиону больно было смотреть, поэтому Гарри, не задумываясь, обнял подругу. В том-то и дело, что нет, мадам Максим успокаивающе взяла девушку за ладонь. Прежде чем магия покинет род, из-за наказания или из-за семейных проклятий, этот род теряет свои дары, и лишь потом магические силы. В результате, спустя время мы получаем слабого мага, потомка сквибов. Мага, но без даров. Ты же не просто сильный маг, но и маг с даром к ментальной магии. Все еще не поняла. Гермиона с надеждой посмотрела на мадам Максим. Существует еще одна категория сквибов. Например, маг не рассчитал своих сил на заклятие, в результате у него выгорело магическое ядро, и он стал сквибом. Да, магия покинула его, но дары магии по-прежнему в его крови. Также часто происходят несчастные случаи, сильное нервное или эмоциональное перенапряжение, которое также может привести к потере магической силы даже на несколько поколений. Я уже не говорю о ритуале «Спящая кровь». «Спящая кровь», теперь был заинтересованный Гарри. Делакур разочарованно вздохнул. «И чему у вас учат на истории магии?» «Заклятие скрыто, мистер Поттер, было довольно популярно у древних родов, которое из-за угрозы полного уничтожения накладывалось на одного или нескольких наследников. В результате, маги на несколько поколений теряли магическую силу. Таким образом, новоиспеченные сквибы могли спрятаться среди маглов. Спустя время, когда кровная вражда заканчивалась, потомок после возвращения магии мог вновь претендовать на родовую силу. Возможно, Гермиона и относится к такой семье. Голос Гарри был полон энтузиазма. Слишком она талантлива не только для маглорожденной, но и для чистокровного мага. Гермиона от слов Гарри покраснела как маков цвет. Делакур одобрительно качнул головой. Возможно, как впрочем и ваша мать, мистер Поттер, однако узнать это можно будет только у гоблинов в банке. Однако должен предупредить вас, что этот ритуал в корне отличается от стандартных и будет стоить очень дорого. Гермиона, с гордостью посмотрев на Делакур, сказала: «Мои родители весьма состоятельны, думаю, мы сможем позволить себе эти траты. Когда идет речь о истории твоей семьи, разговоры о деньгах неуместны». Золотые слова, мисс Грейнджер. Жаль, что вы не учитесь в моей школе. Слова директора Шермбатонской школы очень польстили девушке. Всего за один день она узнала больше, чем за 4 года от всех профессоров вместе взятых. Теперь, как бы неприятно не было это говорить, нам нужно все же еще раз просмотреть эти воспоминания. Скривившиеся Гарри и Гермиона приблизились к артефакту, после чего 4 мага окунулись в воспоминания. Вновь оказавшись в большом зале, они увидели себя, входящих в зал, держась за руки. «Пойдемте к преподавательскому столу», — сказал Делакур. Встав напротив профессора Дамблдора, они увидели, с каким вниманием он смотрит на их двойников. «Внимательно следите за его взглядом», — посоветовал Делакур. «Сейчас он увидит, что вы держитесь за руки». Дамблдор действительно, увидев положение их рук, удивленно посмотрел на Гарри и Гермиону. В следующее мгновение на его лице отобразилось крайнее неудовольствие, но еще мгновение и на лице директора вновь маска равнодушия. Вдруг он повернулся к профессору Снейпу. Снейп, перехватив взгляд директора, вопросительно поднял бровь. Молча улыбнувшись, Дамблдор чуть заметно кивнул головой. Лицо Снейпа скривилось от отвращения и, глубоко вздохнув, профессор направился к столу Гриффиндора. Однако от Гарри и Гермионы не ускользнула злорадная улыбка, которая проскальзывала на лице Снейпа. Какого дементора это только что было? Гарри был полностью согласен с вопросом Гермионы. Получается, что Снейп пошел к нам по распоряжению директора, но зачем им это? Тем временем события за столом продолжали развиваться. В тишине зала раздался голос двойника Гарри. «Вы недостойны звания профессора, мистер Снейп. Советую вам хоть раз побывать на уроках настоящих профессоров, а не пытаться пародировать непонятно что. Полностью согласна с вами, мистер Поттер». Мадам Максим положили свою ладонь на его плечо. «Однако посмотрите на Дамблдора». А посмотреть было на что. Если остальные профессора, наблюдшие за разгорающимся скандалом, явно были недовольны, то сам директор не смог скрыть того, насколько он доволен происходящим. «Гермиона, ты видишь то же, что и я? Не знаю, что видишь ты, но я вижу довольную морду нашего директора и недовольные лица наших профессоров. Только я не пойму, почему они не остановят это безобразие». «Директор», — недовольно проскрипел профессор Флитвик, — «помню о вашем прямом приказе не вмешиваться, но это переходит все допустимые границы. То, что делаете вы с профессором Снейпом, просто отвратительно». Остальные профессора, за исключением МакГонагалл, согласно кивнули. «Мы уже обсуждали этот вопрос, и я не намерен вновь возвращаться к нему». Голосом Дамблдора можно было заморозить все Черное озеро. «Не закончил, мистер Снейп», — голос Гарри Поттера разнесся по всему залу. «Гарри, смотри, да он же просто радуется тому, что Снейп вывел тебя из себя». Стоило Гарри вновь посмотреть на лицо директора, как его передернуло от отвращения. «Слышал, что моя мама была неплохим зельеваром». «Совершенно верно, мистер Поттер», — просипел Флитвик. «Еще она была самой любимой нашей ученицей, не так ли, профессор МакГонагалл?» При этом вопросе МакГонагалл лишь осунулась, и на ее лице всплыли красные пятна. «Один урок, мистер Снейп». Вдруг вокруг Поттера образовалось темное облако. Гарри и Гермиона с изумлением смотрели на торжествующего Дамблдора. Очевидно, что он только что достиг желаемого. Однако, присутствующие в главном зале явно почувствовали холод и запах разложения. В голосе Гарри стало проскальзывать змеиное шипение от едва сдерживаемой ненависти. Всего один урок. Темное облако стало уплотняться и расширять свои границы. Одежда на Поттере вдруг резко потускнела и вроде как слегка истлела. Выражение лица Дамблдора начало изменяться с торжествующего на растерянное. «Я возненавидел зелье, облако коснулось еды, и она истлела». Дамблдор явно забеспокоился. Всего один урок, истлевающая одежда стала приобретать очертания одежды дементоров. «Скажите, а многоуважаемый директор Хогвартса?» Голос профессора Флитвика сочился ядом не хуже, чем у Снейпа. «О, победитель темного лорда, обладатель наград и титулов на половину страницы письма, вы этого добивались, когда начали травлю нашего студента, и вы украли то последнее». Глаза загорелись призрачным зеленым светом. «Что у меня было общего с моей мамой?» Весь зал ощутил присутствие дементора. Снейп, увидев, что облако темной энергии приближается к растерянной Грейнджер, отступил на пару шагов назад и испуганно сказал: «Мисс Грейнджер, не позволяйте облаку коснуться вас». Облако, резко увеличив размеры, замерло в нескольких сантиметрах от девушки и стало стремительно наполниться плотностью. «Не смей указывать моей девушке, Снейп. Надеюсь, что мы все выживем после ваших игр в Лорда Судеб, профессор Дамблдор», — практически рычал Флитвик. Снейп, отступив на пару шагов назад, испуганно сказал: «Мисс Грейнджер, не позволяйте облаку коснуться вас». Дамблдор, с ужасом на лице, совсем не подобающий своему возрасту, перепрыгнул через стол и, выхватив волшебную палочку, стал чертить в воздухе защитные руны. «Из вас получится прекрасный муж, мистер Поттер», — сказала мадам Максим. «Полностью согласен с вами, мадам Максим», — поддержал ее Делакур. В глазах обоих магов Гарри увидел полное одобрение своим действиям. По всему залу вспыхнули защитные руны. В следующее мгновение вокруг Поттера возникла защитная сфера, отделившая его от студентов. Воздействие дементора значительно ослабло. Гарри огляделся и увидел бледного Дамблдора. Директор, задействовав все ресурсы школы, поспешно накладывал все новые и новые щиты, желая как можно сильнее изолировать ученика, потерявшего контроль над магией, от остальных учеников. «Никому не двигаться». Приказ профессора Снейпа был тихим, но услышал его каждый. «Директор, вы держите?» «Да, Северус». «Однако давление продолжает расти». Усталый голос Дамблдора говорил о большом напряжении, которое он сейчас испытывает. Гарри с Гермионой стояли и с удовольствием наблюдали за ужасом, отобразившимся на лицах профессоров. «Никому не двигаться», — вновь повторил профессор. «Не спровоцируйте его». Гарри в это время неотрывно смотрел на Дамблдора. «Директор», — усталый и безжизненный голос разнесся по залу. «Вы нашли того, кто бросил мое имя в кубок огня. Гарри, мальчик мой, все не так просто. Вспышка магии. Щиты вокруг Поттера значительно просели. Защитные руны на стенах замка загорелись с новой силой. Директор, лицо Гарри стало приобретать все более бледный вид. Чувствую, что вы врете». Неожиданно Гарри перевел взгляд на профессора МакГонагалл. В следующую секунду декан Гриффиндора с криком схватилась за голову, а затем упала, потеряв сознание. «Что это было, Гарри?» Гермиона явно была растеряна. «Видел ее память. Я видел, как они договаривались о том, как меня и тебя будут гнобить. Профессора хотели вмешаться, но Дамблдор не позволил им этого. Ради всеобщего блага, так он сказал. П.Ф., сказала мадам Максим, манипулятор несчастный. Помнится, инквизиторы, сжигая людей, не щадя даже детей, тоже говорили эту фразу. То же самое часто говорил и Гриндевальд, за исключением только одного слова. Ради высшего блага, такой был лозунг его сторонников. Так значит, плащ Дементора стал стремительно проявляться, развиваясь на невидимом ветру. Вы даже не собирались искать того, кто меня подставил, во имя всеобщего блага. В этот момент ноги Поттера оторвались от пола и Гарри взлетел на метр. Хогвартс стало трясти как от землетрясения. Снейп с ужасом смотрел на рождение молодого Дементора. Мы хотели спросить, что происходит с Гарри? Начало инициации, мисс Грейнджер. Другими словами, начало перехода мага-некроманта на более высокий уровень, лорд смерть. Высшая ступень некроманта, получившего благословение самой смерти. В прошлом, когда некроманты достигали основной ступени в обучении и развитии своего магического ядра, наиболее сильные из них подумали, что собирание некроэнергии для высших заклятий из ритуальных пыток слишком неэффективно. Слишком много нужно пролить крови, причинить боли и так далее и тому подобное. Не нужно кривиться, мистер Поттер. Да будет вам известно, что некроманты значительно более порядочны, чем большинство волшебников, сторонников так называемых светлых идеалов. В общем, муторно, долго и неэффективно собирать такое количество энергии таким способом. Вот в чью-то светлую голову и пришла идея с помощью ритуала несколько изменить магическое ядро так, чтобы помимо стандартной энергии оно вырабатывало еще и некроэнергию без вреда как для магического ядра, так и, самое главное, для души и разума мага. Но подобный ритуал перестал пользоваться популярностью среди некромантов. Заметьте, не запрещен, а им именно перестали пользоваться сами некроманты. И причина прямо перед нами. Землетрясение нарастало, защитный купол трещал по швам. Мисс Грейнджер, выдавила из себя профессор зельеварения, остановите его. Зачем? Что значит зачем? Вы же видите, Поттер превращается в монстра. Спрашиваю, зачем вы все это сделали с ним? Может, мы все найдем более подходящее время для этого разговора? Привычный сарказм стал вновь возвращаться к мастеру зельеварения. Нет, преображение Поттера продолжалось. На лице и руках стали проявляться слизь и струпья, как у утопленника. Землетрясение нарастало. Ученики испуганно стали отступать в сторону выхода из зала. Грейнджер, да поймите же вы, что если перерождение закончится, он будет очень голоден. Этот монстр поглотит души всех присутствующих детей. Верно, мистер Снейп. Делакур буквально выплюнул слова в лицо Снейпа. Это будет только начало. И это полностью ваша вина. Вы слишком далеко зашли. Но ведь именно этого монстра вы хотели получить. Грейнджер, вы что хотите, чтобы мы все погибли? Да. По стенам главного зала пошли трещины. В том числе и дети? Да. Они это заслужили. Не могу вас осуждать за ваши слова. Мисс Грейнджер, поддержала ее слова мадам Максим. Грейнджер, я вас понимаю. Вы злые и обижены после пережитого вами. Вы имеете на это полное право. Когда-то я тоже прошел этот путь. Я позволил злости и обиде взять верх над моим разумом. Это привело к смерти близкого мне человека. Не проходит и дня, чтобы я не проклинал себя за это. Но если вам хоть немного дорог, Поттер, не совершайте моей ошибки. Так же, как и я, вы никогда не простите себе этого. Гермиона устало прикрыла глаза и, помолчав, сказала. Вы не представляете, профессор, как же мы вас всех ненавидим. Делакур хмуро посмотрел на преображавшегося Поттера. К этому ритуалу некроманты готовятся десятилетиями. Расчеты, посты, мелкие ритуалы, опять расчеты, и все ради того, чтобы не превратиться в дементора в случае ошибки. Да, мистер Поттер, именно так в магическом мире появились дементоры. Малейшая потеря контроля над энергией и потоками внутри своего организма, и последствия будут катастрофическими. Аккуратно взобравшись на стол и встав напротив Гарри так, чтобы их глаза были на одном уровне, Гермиона стала звать. «Гарри, Гарри, ты меня слышишь? Это я, Гермиона». Спирали магии бились изнутри об барьер, ища выход. «Гарри, ты же обещал, что не бросишь меня. Пожалуйста, не бросай меня». Обычно, для проведения ритуала, продолжил рассказ Делакур, некроманты уходили в пустыню подальше от людей. Что бы ни говорило ваше министерство, но у некромантов было куда больше порядочности, чем у обычных магов. Я рад, что вы, мистер Поттер, унаследовали эту черту. Спустя минуту двойник Гарри сказал: «Не могу». «Гарри, уверена, ты сможешь». «Гермиона», сияние глаз вновь усилилось, «я не могу остановить это. Я чувствую, если это вырвется, все вокруг погибнут. Гарри, ты сможешь сдержать это, я уверена». На весь зал разнесся рык Гарри: «Не могу». Аура вновь начала стремительно темнеть. «Гермиона, ради меня, пожалуйста, уходи отсюда». «Гарри», на глазах Гермионы появились слезы, «ты бы на моем месте ушел». «Гермиона, я так устал. Я так устал от всего этого. Я просто хочу, чтобы нас оставили в покое». «Так и будет. У меня есть ты, а у тебя есть я. Мы справимся. Ты мне очень дорог, Гарри. Пожалуйста, вернись ко мне. Люблю тебя, Гермиона». Сияние в глазах вновь стало снижаться. «Навсегда хочу быть с тобой, моя Гермиона. Тоже люблю тебя и тоже хочу быть с тобой». Сияние магии окружило обоих подростков. Однако щиты держали бушующую магию из последних сил, угрожая выпустить необузданную силу. Делакур и мадам Максим завороженно следили за разговором молодой поры, после чего, не отрывая глаз от молодых двойников, Делакур произнес: «Никто из некромантов прошлого не брал с собой на проведение ритуала в помощь любимого человека. Как я понимаю, им это даже в голову не приходило. Кстати, мистер Поттер, мисс Грейнджер, от лица всего правительства Франции позвольте поздравить вас с магической помолвкой. Поздравляю, поздравляю вас, молодые люди», пропела мадам Максим в ошарашенные лица студентов, «из вас получится замечательная семейная пара». На лицах студентов был написан ужас. Двойник Гарри посмотрел на них и, закрыв глаза, сказал: «Как бы я хотел, чтобы хотя бы сегодняшний день был забыт для магов этой школы». В этот момент защитный купол лопнул, и стихийная магия, получившая новое направление, волной разошлась по всей школе. После сияющей вспышки наступила тишина. «Вот и объяснение тому, почему никто ничего не помнит, кроме вас двоих. Слишком сильный был выброс стихийной магии. Ваше желание, мистер Поттер, направило необузданную магию в относительно безопасное русло, а так как вы теперь обручены, то магия не тронула память вашей невесты». Мадам Максим хмыкнула: «Думаю, всем присутствующим в зале следует пройти ритуал у гоблинов на наличие долга жизни». «Чего?» — в унисон спросили Гарри и Гермиона. «Мадам Максим права, из-за их действий они должны были погибнуть, однако ваша совместная работа не позволила случиться катастрофе. Наверняка у всех присутствующих в зале появился долг жизни перед вами двумя». Вынырнув из омута памяти, маги вновь расселись в своих креслах. «Поняла, что мне не давало покоя», — сказала Гермиона. «Что же?» Гарри устало посмотрел на свою, теперь уже невесту. «Понимаешь, Гарри, каждый раз, когда Снейп подходил к тебе, это было по делу. Ну там твое эссе раскритиковать, за неправильно сваренное зелье поиздеваться, то есть для издевательств у него всегда был повод, чтобы прицепиться к тебе. Ага, а в этот раз он просто подошел поиздеваться. Без причины, в наглую на виду всего зала, прям как Драко Малфой. Похоже, мои отношения со Снейпом перешли на новый уровень, и, судя по тому, что мы видели в омуте памяти, сделал он это как минимум с разрешения Дамблдора, или по его прямому приказу. Ты же видел лицо Снейпа. Он, конечно, своего не упустит, но если есть выбор, он предпочтет обойти тебя стороной». Делакур тяжело вздохнул. «И вновь я задам вопрос, который уже не помню сколько раз задавал за последние два дня. Что же в этой школе происходит?» Получив в ответ тишину, Делакур вновь тяжело вздохнула и сказал своим гостям: «Как сказал один знаменитый магловский медведь, было бы неплохо подкрепиться». «Лично я полностью за», — сказала мадам Максим. «Однако, прежде чем мы отправимся обедать, мистер Поттер, не откроете ли вы свою тайну и не скажете ли нам, кого вы пригласили на бал?» Бал, Гарри непонимающе посмотрел на мадам Максим. Да, мистер Поттер, бал. Вы вместе с другими чемпионами будете открывать бал. Такова традиция. Вы как чемпион обязаны там присутствовать со своей партнершей и танцевать вместе с ней. На лице директора Шермбатонской школы расплылась ехидная улыбка от вида ошарашенного парня. Но мне никто не говорил ни о каком бале. Гарри вдруг густо покраснел и шепотом добавил. Да я и танцевать не умею. В таком случае... «Мистер Поттер, советую найти себе партнершу для танца прямо сейчас, так сказать, не выходя из этой комнаты». Внимательный взгляд на покрасневшую Гермиону, и ехидная улыбка Делакура ничем не уступала улыбке мадам Максим. Гарри внимательно посмотрел на покрасневшую от взгляда двух взрослых волшебников Гермиону, и его застенчивость мгновенно испарилась. При мысли, что кто-то обидит Гермиону, Гарри хотелось рвать и метать, однако он мгновенно взял себя в руки и, подойдя к своей уже невесте, хмурый Гарри недовольно пробурчал. Вот обязательно было смущать Гермиону, два взрослых волшебника с довольными улыбками на лицах утвердительно кивнули головами. «Гермиона, отойдем на минутку в сторону, нечего всяким, любопытным смотреть, куда не следует». Отойдя от внимательно наблюдавших волшебников, Гарри вдруг встал на колено перед девушкой и, взяв ее за ладонь и посмотрев в столь родные глаза, спросил: «Гермиона Грейнджер, не окажете ли вы мне честь стать моей женой?» У Делакура отвисла челюсть. У мадам Максим был вид, словно ей самой сделали предложение руки и сердца. Что уж говорить о Гермионе. Пока Делакур пытался взять себя в руки, а мысли собрать в кучу, мадам Максим растерянно прошептала, неожиданно, давая Гермионе подумать, Гарри продолжил: «Гермиона, я, конечно, во многих вещах лопух и не вижу дальше своего носа, но одно я знаю точно, то, что я сказал тебе в главном зале, было сказано от чистого сердца. Ты все, что есть у меня в этом мире, и плевал я на эти турнирные традиции, без тебя я никуда не пойду, но если ты скажешь «да», если моя Гермиона согласится стать моей женой, и если моя будущая миссис Поттер согласится пойти со мной на рождественский бал, я буду самым счастливым студентом в этой ненормальной школе». «Миссис Гермиона Джейн Поттер», задумчиво протянула Гермиона, и, посмотрев на напряженного парня с улыбкой, сказала, «по-моему, звучит неплохо». Видя, как счастливая улыбка расползается на лице уже своего жениха, добавила, «согласна, на все твои вопросы да, да, да». В следующую минуту молодые уже целовались. Через 5 минут к ним подошли мадам Максим и Делакур и вежливо покашляли. Вспомнив, где они находятся, смущенные Гарри и Гермиона перестали целоваться, но рук друг друга не отпустили. «Мистер Поттер и мисс Грейнджер», мадам Максим тепло улыбнулась, «от лица всей нашей школы позвольте еще раз поздравить вас с помолвкой». «Мистер Поттер и мисс Грейнджер», Делакур протянул руку Гарри для рукопожатия, «как официальный представитель магической Франции, позвольте также поздравить вас от имени всего французского магического общества». Смущенные, но довольные подростки скомканно поблагодарили за поздравление. «Ну что», — сказала мадам Максим, — «во всяком случае главная проблема моих студенток благополучно разрешилась. Все благодаря мистеру Поттеру и будущей миссис Поттер». Делакур был доволен не меньше мадам Максим. «Во всяком случае обед не будет напоминать баталии воинствующих амазонок». Гарри и Гермиона непонимающе посмотрели на директора Шермбатонской школы. «Ах да, вы же не в курсе», мадам Максим вновь взяла разговор в свои руки. «Как вы уже знаете, мои студентки случайно подслушали разговор между вами, мистер Поттер, и вашим рыжим другом. То, как вы вступились за честь студенток нашей школы, произвело на наших девочек неизгладимое впечатление. Плюс спасение Габриэль. В общем, вокруг вас, мистер Поттер, разгорелся нездоровый ажиотаж. По-прежнему не понимаю, что за ажиотаж и при чем тут я». «Ну, мистер Поттер, тут все просто. Главный вопрос этой недели, с кем из студенток нашей школы вы пойдете на бал? Точнее не так, кто из наших студенток сможет захомутать самого популярного чемпиона в свои ловчие сети и пойти со знаменитым Гарри Поттером на бал. И поверьте мне на слово», сказала мадам Максим скривившемуся Поттеру, «слава победителя Темного Лорда здесь абсолютно ни при чем, только ваши заслуги этого года. Проблема состояла в том, что выбери вы любую из них, как счастливица тут же будет вызвана на дуэль, либо будет устранена другим способом. Конечно, ничего летального не предвидится, однако девушки в этом вопросе могут быть весьма коварны. Вы хотите сказать, что моей Гермионе грозит опасность? В том-то и дело, что нет, мистер Поттер. Популярность мисс Грейнджер лишь ненамного уступает вашей. Такая самоотверженность и самопожертвование, проявившиеся для защиты своего друга, очень глубоко запали в души наших девочек. Так что они скорее будут защищать ее, чем вредить. А если они узнают, что вы только что сделали своей невесте предложение руки и сердца? Может, не стоит об этом говорить? Стоит, мистер Поттер, стоит. Во всяком случае моим студенткам. Во-первых, они не будут рассказывать об этом всем подряд. Тем более после того, как низко пали в их глазах ученики Хогвартса. А, во-вторых, вы же не хотите, чтобы мои студентки устроили на вас охоту как на потенциального жениха? Гарри представил, как за ним ходит толпой девушки, как фанатки за кромом, и от ужаса тут же вздрогнул. «Вижу, что эта идея вас не привлекает, не так ли, мистер Поттер?» — с улыбкой спросил Делакур. Гарри активно и, можно даже сказать, весьма энергично отрицательно замотал головой. «В таком случае, мистер Поттер», — жизнерадостно заявил Делакур, — «главное из зол вас миновало». «Главное из зол», — заметила Гермиона. «Да, мисс Грейнджер, но это сущие пустяки». Делакур беззаботно махнул рукой. «Мистеру Поттеру нужно всего лишь рассказать о своих танцах с горным троллем, о заигрывании с тысячелетним Василиском, прогулках под луной с оборотнем в компании маньяка-убийцы, настолько опасного, что даже стены Азкабана не смогли удержать его. Ах да, самое главное, как сходить на свидание с сотней дементоров и при этом остаться в живых. Ну и конечно, все это должно быть рассказано во всех подробностях, дабы удовлетворить ненасытное любопытство женского коллектива. После этого, если от вас, мистер Поттер, что-то останется, ваши останки милостиво подбросит к будущей миссис Поттер». Посмотрев на убитый вид Поттера, Делакур сочувственно похлопал парня по плечу. «Не беспокойтесь, мой юный друг, ваша жертва не будет напрасной. Вы навсегда останетесь в разбитых женских сердцах и слезливых женских историях». «Пфф», — фыркнула мадам Максим. «Не слушайте его, мистер Поттер», посмотрев в глаза Поттера полных надежды, и с добивающей улыбкой добавила, «этот неотесанный уволень ничего не понимает в тонкой чувственной женской натуре и того, как для нас важны всякие мелочи». «Гарри», Гермиона постаралась успокоить своего жениха, «мне кажется, что у Фреда и Джорджа по поводу шуток есть достойные конкуренты». «Ты думаешь?» – убито спросил ее жених. «Не знаю, кто эти Фред и Джордж, но сегодня я собираюсь навести порядок среди своих студенток. Поэтому я убедительно прошу вас всех не влезать в мой разговор со студентками за обеденным столом». Выходя из малой гостиной, Гарри с жалостью и надеждой в голосе спросил у невесты: «Гермиона, милая, как ты думаешь, у меня есть шанс пережить этот обед?» «Ну, не хочу тебя обманывать, женское любопытство – это страшная сила и никакие крепости и замки не в силах сдержать нас в этом благородном деле, тем более, что мы на их территории». «Ну же, Гермиона!» Гарри включился в игру и жалобно простонал, «ты же не отдашь в обиду и растерзание коварным, хоть и прекрасным, но абсолютно незнакомым девушкам, своего жениха, правда? Они же разорвут меня на множество маленьких Поттеров». Делакур и мадам Максим, под удивленные взгляды студенток Шармбатона, входили в обеденный зал, хохоча во все горло. Примечание к части: «вы знаете, эта муза сказала, что она вообще-то дама, и как начала меня пинать. В объем, дамы, моя муза сказала, что это и следующие главы для вас. Иначе наки, спасибо за помощь». Сирена З. Отредактировано. Завтрак в карете. Директор Шармбатонской школы встала во главе уже накрытого обеденного стола. С правой от нее стороны встал мистер Делакур. С левой же стороны было два свободных места для Гарри и Гермионы. Вдоль стола прошли и встали у своих мест студентки Шармбатонской школы. Мадам Максим внимательно посмотрела на каждую из своих учениц и, удовлетворенная увиденным, села за свое место. Вслед за ней сели и остальные присутствующие. Девушки уже взяли столовые приборы, но не спешили начинать кушать, так как чувствовали приближение бури. Однако это не помешало им с любопытством рассматривать Гарри и Гермиону. «Дорогие мои студентки», — начала свою речь мадам Максим, — «я знаю, как вы готовились к встрече наших гостей, сколько надежд и планов появилось в ваших прекрасных головках». Происходящее среди студенток явно не нравилось директору Шармбатонской школы, и девушки чувствовали это самым чувствительным местом, которое, как известно, не врет. Сколько идей и альянсов было рождено, а сколько союзов было заключено. Девушки постарались сжаться в ожидании, что сейчас будет грандиозный нагоняй за все их выкрутасы. О-о-о, и разумеется, каждая из вас считала себя самой умной и хитрой, чтобы в последний момент обойти своих соперниц. Девушки виновато посмотрели друг на друга. Кто же этот негодяй? Кто же стал яблоком раздора в нашем дружном девичьем коллективе? Девушки виновато посмотрели на единственного незанятого пока что представителя мужской половины человечества и тут же стремительно отпустили свои взгляды обратно в тарелки. Да, да, да. Кто бы мог подумать, без преуменьшения виновником мы все своими дружными и выразительными взглядами назначим Гарри Поттера. Девушки Шармбатона стали стремительно краснеть. Гарри и Гермиона переглянулись и подумали об одном и том же: да, мадам Максим умеет троллить своих учениц. Выдержав паузу и дав всем проникнуться сказанным, мадам Максим продолжила: когда же знаменитый герой магической Англии Гарри Поттер спас нашу Габриэль, он, тем самым, перессорил всех нас. Поэтому я и мистер Делакур решили взять этого, без сомнения коварного молодого человека в заложники. Делакур, пивший в это время сок, поперхнулся и стал усиленно откашливаться, дабы он проникся своим беспомощным положением и ответил за все свои злодеяния. Делакур наконец-то смог справиться со своим кашлем и с пунцовым лицом посмотрел на мадам Максим. Однако, мистер Поттер оказался крепким орешком и никак не желал брать на себя ответственность за происходящее среди моих очаровательных студенток. Вот тогда наш уважаемый месье Делакур решил проявить свой недюжинный ум. Делакур вопросительно поднял бровь. «Вы знаете, оказывается, у каждого человека, неважно хороший он или плохой, как правило, есть слабое место. На это место и показал мне месье Делакур». Девушки синхронно посмотрели на вновь стремительно начавшего краснеть месье Делакура, а затем дружно перевели взгляд на Гермиону. «Да, мои хорошие, этим слабым местом оказался единственный настоящий друг этой коварной личности, а именно Гермиона Грейнджер. Умная, честная, талантливая, ну, и просто порядочная девушка. Теперь настала очередь Гермионы начать стремительно краснеть. Самое главное, скромная. Но не будем пока об этом. Так вот, мои хорошие, глаза студенток вновь вернулись к жизненно важному делу, а именно к рассматриванию узоров на своих пустых тарелках. План месье Делакура оказался гениальным. Широкая улыбка мадам Максим была дарована вновь пунцовому лицу месье Делакура, а точнее, заставить разделить столь тяжкое бремя вины мистера Поттера на двоих. А кто может помочь это сделать, как не лучший и единственный друг, прошедший все невзгоды и лишения плечом к плечу? Гермиона вновь начала краснеть от похвалы, правда уже не столь стремительно. К счастью, эта девушка смогла найти ключик к загадочной душе молодого человека и объяснила ему то, как ее друг был неправ. Конечно, спасение нашей Габриэль было его инициативой, а инициатива, как известно, наказуема. А потому, проникшись нашей бедой и дабы вернуть мир и гармонию в наш дружный коллектив, 10 минут назад в моем и месье Делакура присутствии, мистер Гарри Поттер сделал предложение руки и сердца этой, без сомнения, прекрасной ведьме.